Москва, 31 октября 1999 года. Весь вчерашний день Дронго читал документы. Старые архивные документы 10, 15, 20-летней давности. В разведке уже несуществующей страны, которые уважали и с которой считались даже в КГБ. Настолько зримыми и убедительными были успехи восточно-германских профессионалов. Привыкший полагаться на свою память, он запоминал сотни фактов, деталей, имен, кличек, которые могли пригодиться ему для последующей работы. Самым важным было ознакомиться с досье каждого из подозреваемых. Здесь были собраны материалы по каждому из пятерых сотрудников группы «Р». Прежде всего, Дронго познакомился с личными делами уже погибших сотрудников. Полковник Рудольф Хейлих, очевидно, был цельной личностью. Несколько наград, работа в 9-м отделе. Это, кажется, внешняя контрразведка, вспомнил Дронго. Потом Хейлиха перевели в другой отдел, и он занимался нелегалами. Именно ему было поручено возглавить группу, которая должна была уничтожить документы и выделить главных агентов для их последующей консервации. В деле Нигбура привлекали его связи с бывшими осведомителями Штази. Раньше он работал с ними, и в числе его внештатных осведомителей был Дитрих Барлах. Затем Нигбур попал в группу Хейлиха. Дронго обратил внимание, что Нигбур попал в группу «Р» последним. Из личного досье Освальда Вайса известно, что он учился в бывшем Советском Союзе, очевидно, проходил стажировку в Москве. Иногда разведчиков стран Восточного Блока направляли в Советский Союз для обмена опытом. С одной стороны, это была прекрасная возможность поучиться у советских коллег, а с другой позволяла советским спецслужбам более пристально наблюдать за работой дружеских спецслужб, направляя их деятельность в нужное русло. После событий 1968 года в Чехословакии, когда система местной госбезопасности дала сбой, в Москве уже не всегда доверяли своим друзьям. Дронго закончил в 3 часу ночи. Сотрудник, отвечавший за материалы, буквально валился с ног от усталости. В отличие от Дронго, он приезжал на работу к 9 и не был с собой. Дронго вернулся домой в 4 часу утра. Назначив встречу с Шелковским на воскресенье. Он решил встать пораньше и назначил время беседы на 1 часа дня, решив для себя, что до этого еще успеет ознакомиться с личным досье Шелковского. Дронго приехал на встречу с некоторым опозданием. Ему отвели комнату, в которой он должен был беседовать с Шелковским. Дронго оглядел голые стены и усмехнулся. Он не сомневался, что все его беседы в этой и в других комнатах будут фиксировать на пленку, и сотрудники внешней контрразведки СВР получили указание на его плотную опеку. Шелковский вошел, опираясь на палку, чуть прихрамывая. У него были красивые седые волосы, породистое, чуть вытянутое лицо. Шелковский был похож скорее на поляка, чем на немца. Очевидно, сказывались далекие предки, когда-то переехавшие из Бреславу, переименованного позднее во Вроцлав. Шелковский был немного старше Дронго. Ему шел 45-й год. Войдя в комнату, он внимательно посмотрел на Дронго, В его глазах была некоторая растерянность, которую Дронго уловил сразу. Такие глаза бывают у сильных людей, оказавшихся по разным причинам жертвами судьбы. Шилковский был сильным человеком, он перенес столько операций и многолетнюю неподвижность. С другой стороны, его ранения сказались на его характере, сделав его мрачным, нелюдимым. «Здравствуйте», — сказал Дронго по-русски, когда Шилковский вошел. Из его досье Дронго знал, что Шилковский хорошо говорит по-русски. «Добрый день». Шилковский проковылял к стулу и уселся на него. Ногу он чуть выставил вперед, палку поставил рядом с собой. Очевидно, он уже привык к допросам в этой комнате и привык к разговорам о его прежней службе. «Я аналитик», — представился Дронго. «Обычно меня называют Дронго. Вы можете называть меня так. У меня к вам несколько вопросов». «Я уже догадался», — усмехнулся Шилковский. «Меня обычно приглашают сюда, чтобы задать несколько вопросов. Последние несколько лет я был здесь раз пять, и последний раз несколько дней назад». «Я знаю», — кивнул Дронго. «Вас спрашивали о Нигбуре. Я читал протокол вашей беседы». Шилковский усмехнулся второй раз. Он оценил тактичность Дронго, назвавшего допрос беседой. «Я хотел узнать подробности той ночи, когда вас тяжело ранили», — пояснил Дронго. «Как могло случиться, что вы оторвались от основной группы и оказались вдвоем? Ведь вы выехали все вместе». «Это есть в документах», — устало сказал Шилковский. «Всегда одно и то же. Всех интересует этот вопрос, словно мы специально оторвались, чтобы подставить себя под пули нападающих». «Кто это мог быть?» «Не знаю», — ответил Шилковский. «Раньше я полагал, что вы знаете, кто это мог быть». «Мне казалось естественным, что нас могли убрать после того, как мы сдали документ. Но когда меня стали лечить и каждый раз спрашивать о нападавших, я задумался. Теперь я не знаю ответа на этот вопрос». «Мне важно услышать вашу версию событий. Вы можете вспомнить, как это было?» «Ту ночь мы выехали с документами на встречу с вашими представителями. На месте остались Нигбур и Вайс. В первой машине были полковник Хейлик и Буцман. В микроавтобусе, где находилась большая часть документов, мы с Минартом, а в третьей замыкающей Габриэла Вайсфлок и Гайслер. Она была за рулем, а Гайслер следил за дорогой. Он был у нас настоящим мастером своего дела. Я до сих пор удивляюсь, как он рискнул остаться в Германии после объединения. Если хотя бы одна страничка его досье попадет к нынешним властям, он всегда был отчаянно смелым человеком. Про встречу вы наверняка знаете. Мы вывезли самые важные документы за город и сдали вашим представителям. На обратном пути микроавтобус почему-то задержался на переезде. У них спустилось колесо. Мы оставили вторую машину рядом с ними и поехали обратно. Хейли хотел успеть вернуться и забрать из здания наших офицеров, Нигбура и Вайса. Он опасался за них. Мы оставили их в Эркнере, у станции, а сами направились в центр. Мы проехали озеро Гроссер-Мюггельзе, и в лесопарковой зоне нас обстреляли. Они словно ждали именно нас. Все произошло мгновенно. Я даже не успел никого заметить. Стреляли, очевидно, прямо в машину. Хейлих сидел за рулем, и пули попали ему в голову. Он умер сразу, не мучаясь. Меня ранили в плечо, я в этот момент пригнулся. Машина перевернулась и загорелась. Когда я попытался выбраться, в меня выстрелили еще раз. Попали в позвоночник. После этого я потерял сознание. Вот и весь рассказ. Полковника Хейлиха расстреляли из автомата, а вас добивали из пистолета. Два выстрела в спину. Вы пытались бежать? А как вы думаете, их было несколько человек? В меня стреляли из автомата и пистолета. Но зачем они начали в вас стрелять? Ведь если ждали именно вас, то нападавшие должны были знать, что у вас нет документов. Да, кивнул Шилковский, я сам не могу понять, зачем нужно было нас убивать. Возможно, нас с кем-то спутали. Но тогда почему они стали стрелять, даже не проверив, кого именно стреляют? И откуда они могли узнать наш маршрут? И вы не пытались найти ответ на эти вопросы? Каким образом? Спросил Шилковский. Сидя в Москве, что я мог сделать? Хорошо еще, что меня успели вывести из Германии. И не забывайте, что несколько лет я провел в больнице, и только потом мог вспомнить все, что со мной случилось. Вы даже не можете предположить, кому нужна была ваша смерть. Не знаю. Я много об этом думал. За столько лет это должно было проясниться, но я не знаю. После того, как ГДР исчезла с политической карты мира, эта история была уже никому не интересна, хотя меня несколько раз допрашивали ваши сотрудники. «Я забыл вас предупредить», — хмуро сказал Дронго. «Я не штатный сотрудник этого ведомства, я всего лишь эксперт-аналитик, который должен попытаться восстановить события десятилетней давности». «И вас пустили сюда?» – не поверил Шилковский. «Пустили», – кивнул Дронго. «Дело в том, что я собираюсь побеседовать с каждым из оставшихся в живых сотрудников группы, чтобы понять вашу трагическую историю. А в этом ведомстве, очевидно, подозревают, что за всеми вашими бывшими коллегами либо немцы, либо американцы уже давно установили плотное наблюдение. Тогда получается, что там нельзя появляться штатным сотрудником внешней разведки, а бывший эксперт ООН не вызовет особых вопросов. Американцы меня знают». «Понятно», — пробормотал Шилковский. «Интересно было бы присоединиться к вам. Вы бывали за границей после того, как приехали в Москву?» «Нет, нигде не бывал. Никто даже не догадывается, что я жив». «Может, вы случайно встречались с кем-нибудь из своих товарищей после того, как к вам вернулось сознание? Или хотя бы разговаривали с кем-нибудь из них по телефону?» «Нет, конечно. Мне посоветовали не вспоминать прошлое. Для всех своих бывших друзей я умер. Прошло уже 10 лет». Он молчал, словно обдумывая варианты ответа. Дронго терпеливо ждал. «Я научился работать на компьютере. 10 лет назад такого еще не было. Теперь я живу в Москве, у меня есть женщина, которую я считаю своей женой. Будет лучше, если обо мне никто не вспомнит в Германии. Кроме того, я работал раньше в 9-м отделе. Вы ведь должны знать, чем занимался 9-й отдел в разведке. Мы выполняли самые деликатные поручения Министерства национальной безопасности за рубежом, в основном в Западной Германии. «Внешняя контрразведка», — вспомнил Дронго, — «я читал о вашей работе. Там написано не все. Боюсь, что мне никогда не вернуться в Германию, иначе я получу там такой тюремный срок, что выйду на свободу не в 3-м, а в 4-м тысячелетии, если, конечно, доживу до того времени». «Вы хорошо знали сотрудников своей группы?» «Конечно. Мы вместе работали, у нас были очень хорошие ребята. Когда Шелковский волновался, чувствовался его немецкий акцент». «Кто из них мог вас подставить?» – спросил Дронго. «Кого вы лично стали бы подозревать?» «Никого», – ответил Шелковский. «Меня много раз об этом спрашивали. Конечно, никого». «А почему спустилось колесо? Вы не проверили машину перед выездом?» «Это был обычный РАФ», — ответил Шелковский. «Кажется, так тогда называли ваши микроавтобусы. Мы грузили в него ящиками все, что можно было спасти, и в наши машины тоже. Поэтому неудивительно, что у него спустилось колесо. Но мы заметили это только на обратном пути». «Кто был за рулем микроавтобуса?» «Меннард. Он вообще был профессиональным гонщиком. Любил этот вид спорта. Очень увлекался машинами. Он, очевидно, что-то почувствовал и остановил микроавтобус». «У вас было запасное колесо?» «Конечно, он его стал менять, а мы поехали дальше». «Еще один вопрос. В документах вы указали, что сначала ехали в другой машине, но затем к вам пересел Хейлих. Я могу узнать, почему? Ведь вы были первым заместителем Хейлиха. Почему вы оба оказались в одной машине?» «Я же вам объяснил, он был в микроавтобусе, а Буцман сидел за рулем автомобиля. Потом, когда спустилось колесо, Хейлих приказал Буцману пересесть в микроавтобус. А сам позвал меня в свою машину и сел за руль, чтобы успеть забрать Никбура с Вайсом. Вот поэтому мы оказались вдвоем в одном автомобиле. Не он пересел ко мне, а я к нему. Он считал, что старшим офицерам будет легче ориентироваться в том беспорядке, который уже начинался на улицах Берлина». «Кто, кроме вас, знал об изъятии документов из архивов Штази?» «Точно не знаю. Может быть, кто-то из руководства, я не знаю. Но нам разрешили работать в архиве». «Вы можете охарактеризовать ваших коллег в 2-3 словах, начиная с Хейлиха, выделить их главные черты? Я понимаю, что прошло много лет, но вы должны помнить каждого из своих бывших товарищей». «Почему бывших?» – сразу спросил Шелковский. «Они для меня всегда остаются товарищами. Что бы ни случилось, полковник Хейлих был настоящим руководителем, дисциплинированной, волевой, абсолютное чувство долга. Габриэла была импульсивной, отважной, часто безрассудной. Она была очень красива, у нее мать испанка, и сказывался южный темперамент. Вайс был человеком совестливым, ответственным. Никбур мягкий, уступчивый, скрытный. Гайслер тоже скрытный, но хитрый, очень изобретательный. Буцман расчетливый, прагматичный». Меннард был человеком неуступчивым, несколько заносчивым и храбрым. Вот, пожалуй, так, если в нескольких словах. Дронго ставил какие-то знаки у каждой фамилии, понять эти нелепые закорючки мог только он. Шилковский терпеливо ждал, когда его собеседник закончит писать. Дронго отложил ручку, посмотрел на сидевшего перед ним человека и неожиданно произнес: «У меня последний вопрос, герр Шилковский. Скажите, вы не скучаете по Германии? Вам не хочется вернуться?» Дронго внимательно смотрел на своего собеседника. У Шилковского дрогнуло лицо. Очевидно, такой вопрос в этом здании ему не задавали. «Не знаю», — ответил он, немного подумав. «Я там чужой. Меня никто не знает. И мне не стоит думать об этом. Я бы предпочел остаться здесь. Вам этого не понять. У меня отняли мою страну, мое будущее». «У меня тоже», — сказал Дронго. «Мы с вами примерно в одинаковом положении, герр Шилковский».